Глава 5. Невиданный зверек. Она улыбнулась мне мягкой, снисходительной улыбкой. Такой обычно одаряют неразумное дитя или щеночка, который нашкодил. Что с него взять, если глупенький? «Мужчины, такие самовлюбленные!» Бархатный голос заставил меня забыть обо всем на свете. Хотелось слушать его вечно. Только сейчас я понял истинное значение выражения «музыка для ушей». Если это такой хитрый способ гипноза, то я даже не против ему поддаться. Мой же сон, в конце концов. Так пусть он будет максимально приятным. «Сначала будет меня, а потом сразу бросается обвинениями. Где ваши манеры, молодой человек?» «Будет. Да я так крови накапал и по ноге погладил. Раньше принцессы иначе освобождали». Продолжил я гнуть идиотскую линию. «Ну там, в губы поцеловать, вина красного налить». Девушка засмеялась, приложив изящную руку к рту. «И где тогда мой поцелуй? Снова заставишь девушку ждать?» Она облокотилась руками о бортик фонтана, немного прогнувшись в спине. «Знает, чертовка, как выглядеть наиболее соблазнительно. Тонкое платье выгодно подчеркивало приятные формы тела. Ткань натянулась на груди, придавая еще больше пикантности ее образу. Выжидательный взгляд и приподнятая бровь говорили: «Давай же, смелее». Меня и не нужно было уговаривать. Черт, это же все как не наяву. Что хочу, то и делаю. Я приблизился и наклонился к ее лицу. Она не пыталась отстраниться, только томно чуть приоткрыла губы. И мы слились в страстном поцелуе. Ага, как же. Обшарпанный потолок моей комнаты, в которую я смотрю, открыв глаза. Ну вот, блин. На самом интересном месте. Проклятый сон. Но точно приглашу Миру на свидание, а то уже разврат со статуями снится. Затянул я немного, с одиночеством. Часы на стене показывали полдень. Пора бы вставать и заниматься делами. Утро начинается вовсе не с кофе. Курильщики знают, что без него можно прожить, а вот первая сигарета с утра — самая желанная за весь день. Докурив, я посетил ванну, оделся поприличнее и спустился вниз. Мира сидела за стойкой и заполняла рабочий журнал, на автомате покусывая карандаш. На ее пальцах красовался свежий маникюр. И где только умудрилась сделать. У нас монстры по улицам ходят, а ее красота заботит. Такими ногтями даже оружие нормально не удержишь, разве что глазами выцарапывать. Мира оставалась ухоженной в любой ситуации. Вот она, настоящая сила характера. «Доброго утра». Девушка смешно взвизгнула и уронила карандаш. Видимо, слишком сосредоточилась на процессе и не заметила, как я подошел. Чертыхнулась и полезла под стойку его искать, попутно возмущаясь на идиотов, любящих неожиданно появляться. «Эй, я не настолько страшный, чтобы прятаться от меня под столом». Наконец-то она нашла карандаш и одарила меня возмущенным взглядом. «Зачем подкрадываешься?» Смущение и капелька злости делали Миру милее. Если бы еще и фыркала, как кошка, то точно бы не удержался и погладил ее по голове. «Ты слишком увлеклась. Я тут уже 5 минут стою, твой маникюр разглядываю». Она поспешно спрятала руки под стойку. Знает же, что начальство не одобрит, но все равно сделала. «И тебе доброе утро», — оттаяла девушка. «Так что хотел?» «Меня тут ночью чуть не убили. И все, о чем я думал в этот момент, — о тебе», — слукавил я. Очень посредственный флирт получился, но сказал первое, что пришло в голову. «Ты во сколько сегодня свободна?» Решил сразу брать быка за рога. Хотя тут больше подходило «коровку за вымя», но я оставил свои мысли при себе. Вряд ли Мире понравится подобное сравнение. «8 смена закончится», — недоумевала девушка от моего внезапно проснувшегося интереса. «Освободи для меня вечер. Я за тобой зайду». Не дожидаясь ответа, развернулся и пошел дальше. «Пускай у нее не будет времени на размышления. Жизнь короткая. Так к чему тормозить? С приятной частью дел закончили, осталось неприятное. Снова на ковер к начальству. Решить вопросы с телом и обсудить, что делать с девчушкой. Не получится вечно прятать ее в заброшенной квартире. Замучаюсь постоянно туда бегать и носить еду». Вздохнув, я постучал в дверь кабинета. «Да, войдите». Суровый встретил меня, как обычно. Сурово. И чем только недоволен все время. Игнорируя его хмурое настроение, я разместился в кресле напротив, протянул руку к стоявшей на столе бутылке и отхлебнул прямо из нее. Жидкость обожгла горло и пробрала аж до мурашек. Крепкая зараза. Поймав взгляд начальника, понял, что если не заговорю прямо сейчас, то во мне прожгут дыру одним только намерением убивать. С панибратством стоило соблюдать меру. Меня чуть не убили ночью. Да и хоть в себя прийти. Давно у нас по городу разгуливают псины размером с теленка и тремя глазами. С этими словами я выложил зубы монстра из кармана на стол. Суровый стал чуть менее суровым и принялся внимательно рассматривать мои трофеи. Даже повертел в руках, прикидывая их вес и размеры того, кому они раньше принадлежали. Здоровые. Убил? Так понимаю. Да, тварь сдохла. Я решил не уточнять, как именно это произошло. Что-то мне подсказывало, не стоит пока распространяться о моих новых способностях. Преимущества лучше использовать тогда, когда они возымеют наибольший эффект. Отряди мне пару ребят с транспортом, забрать тело. Вдруг ученым пригодится. Добро. Катафалк будет. И вот еще что. Я девчонку нашел. Надо решить, что с ней делать. В смысле что? Почему в больницу еще не отвел? Возмутился начальник. Странная какая-то. Среди монстров ошивалась и меня прирезать пыталась. Совсем ничего не говорит. Не удалось выяснить, кто она такая. Присмотреть бы, для начала. Ну, возможно, я сам ее спровоцировал. Сложно поверить в добрые намерения человека, который бежит за тобой с топором. Об этом суровому тоже не стоит знать. Ладно, бери ребят и вези все сюда. По факту разберемся. Закончив с переговорами, я заскочил в столовую за едой. Задумчивые взгляды Мира игнорировал, пока ходил мимо нее, собирая все необходимое. Девушкам же нравятся решительные, но при этом загадочные парни. Вроде был такой стереотип. Мне выделили двух крепких парней в помощь. Я знал их в лицо, но имена позабыл. Помню только то, что все время видел их вместе. Мы с Тамарой ходим парой, блин. Шеф даже расщедрился на небольшой грузовичок, переделанный из старой маршрутки. Как эта рухлядь еще ездит, одному только черту известно. Ну, хоть не садовая тачка, а то бы посмешили весь город. Уважаемые охотники на монстров везут труп собаки сутулой. Двинули, парни. Дал я отмашку. Кое-как переместившись в салон, мы поехали к вчерашней заброшке. Вплотную подъехать не получилось. Слишком много мусора и обломков. Проще дотащить тело сюда, чем разбирать завалы. В дневном свете здание выглядело еще более уныло. Хотя панельные дома и так не славились красотой. Трещина расколола весь фасад, от фундамента до верхних сохранившихся этажей. Понятно, почему дом не стали зачищать и обживать, зная, что он может рухнуть в любой момент. «Нам точно туда?» — скептически отозвался один из парней. «Да, туда. Мне ночью не до выбора было». Язвительный тон выдавал мое раздражение. «Девчонку не трогать. Сам с ней разберусь. На вас псина». В подъезде ощутимо попахивало. К запаху плесени добавился аромат крови и внутренностей. Тело лежало там, где я его и оставил, только мухи заинтересовались бесплатным обедом. Вот вроде демон, а итог все равно один. Правда, если оставить его гнить и подождать, пока паразиты отложат личинки, то, может, из них тоже получатся какие-то магические твари. Рой демонических паразитов. Бррр. Лучше не думать об этом. Нам и так напасти хватало. Парни впечатлились размерами твари. Особенно длиной когтей на мощных лапах. Я же в этот момент ощущал себя древним героем, победившим мифическое чудовище. Жаль, что морду не подвесить над камином. Разметало ее всю. «Чем ты его так?» Ему голову как будто дробовиком снесло. Часики в пасть запихал и активировал. Продемонстрировал я отсутствие браслета и немного отекшую руку. Вполне себе рабочая версия. Такое использование аккумулятора не приветствовалось, штука редкая и дорогая, но допускалось в исключительных ситуациях. Уважуха, хитро. Жить захочешь и не так раскорячишься. Тащите зверюгу, а я за девушкой. Дождавшись, когда мои помощники займутся делом, я пошел в квартиру. Дверь оказалась не заперта, стучать не пришлось. Даже закрыться изнутри не догадалась. Вчерашняя знакомая обнаружилась все там же, на кухне, спящий на полу. Надо же, не убежала. Она прижимала к себе мою флягу, как маленький ребенок любимую мягкую игрушку. Я бы даже умилился, если бы не окружающая обстановка давно заброшенного притона. Да и от нее самой ощутимо попахивало. Слилась атмосферой, так сказать. «Просыпайся», — сказал я и потрепал за плечо. Она подскочила, ощутимо ударив меня лбом в лицо и прижалась к стене. Больно, зараза. Хотелось на нее накричать, но, поймав затравленный взгляд, я сдержался. Однако какой разброс поведения? То ходит за мной, то пугается. «Помнишь меня?» Девушка кивнула и чуть успокоилась. «Есть контакт». Я достал из кармана пару завернутых в пакет бутербродов и протянул ей, прямо как с диким зверем. «Сначала прикорми, потом приласкай». Последнего не особо хотелось из-за внешнего вида. Она схватила еду и вгрызлась в нее зубами, едва успев развернуть. Начало положено. Первый этап пройден. Закончив завтраком за минуту, девушка протянула ладонь в мою сторону, требуя еще. «Больше нет, милая. Пойдем со мной. Там будет больше». Взяв ее за руку, поставил на ноги и повел за собой. Я так и не понял, понимает она меня или нет, но хотя бы слушается. Покинув квартиру, мы спустились вниз. Мои временные работники не сильно заморачивались, просто схватили тело и стащили его по ступенькам, оставляя за собой след из протертой пыли и ошметков плоти. М-да. Премию лучших труповозов месяца я бы им точно не дал. Никакого уважения к мертвым. Мы догнали их на полпути. Они хоть время зря не теряли, и это не могло не радовать. Девушка ощутимо напряглась. Я почувствовал это потому, как она сжала мою ладонь. «Не бойся, это свои», — успокаивающе прошептал, обернувшись. Машина обнаружилась на прежнем месте, даже без следов взлома. Район практически безлюдный, местные мародеры могли успеть поживиться. Взять-то особо внутри нечего, но человеческий вандализм никто не отменял. Труп закинули в кузов, обернув предварительно расстеленной клеенкой. Нам с подругой пришлось разместиться там же, рядом. В салон мы вчетвером не помещались, а оставлять ее одну наедине с телом я не решился. Только недавно относительно успокоилась. Не самая комфортная поездка в моей жизни, но доехали мы без приключений. Наш поезд собрал небольшую компанию из праздно шатающихся людей, жаждущих бесплатного зрелища. Не каждый день привозят невиданную тварину. Видимо, кто-то успел пустить слух. Даже догадываюсь, кто именно. Мой недовольный взгляд заставил парней смущенно отвернуться. Оставив их самостоятельно разбираться с устроенным шоу, я потащил девушку в штаб. Увидев новых посетителей, Мира вскочила из-за стойки и засыпала нас взволнованными вопросами. «Божечки, кто это с тобой? Что с ней? Бедняжка, это ты с ней так?» От такого напора мы оба опешили. Девушка даже спряталась за мою спину, избегая внимания. «За кого ты меня держишь?» Я возмутился в ответ. «Нашел на ночной вылазке. Понятия не имею, кто она. Отмоем, накормим и тогда выясним». «У нее кровь. Ей нужно к врачу». «Вот этим сейчас и займусь. Подробности узнаешь вечером», — подмигнул я девушке. Обогнув застывшую в ступоре Миру, мы пошли в лазарет. Показательное игнорирование продолжается. Вот только не перегнуть бы с этим. Наша местная больничка располагалась на первом этаже в одном из больших кабинетов, чтобы не приходилось таскать раненых туда-сюда по лестнице. Врачи и лекарства сейчас были на вес золота, слишком большой дефицит. Опасностей стало гораздо больше, чем раньше. Заправлял зарядом седовласый доктор Сан Саныч, или просто док для своих. Бывший хирург, работающий до столкновения в местном БСМП. Ворчливый, пьющий, но свое дело знающий. Ему помогали две медсестры и один санитар, больше нужный для того, чтобы удерживать больных. Обезболивающие экономили и применяли только в тех случаях, когда иначе никак. Мне как-то зашивали рваную рану на живую, дав глотнуть спирта для храбрости. Ощущение ниже среднего. Врачи услышали тогда о себе много нового, хоть и орал я на них вовсе не со зла. «Док, ты здесь?» Мы заглянули в приоткрытую дверь кабинета. «Здесь. Где же мне еще быть?» — проворчал он, как обычно. «Ну вот, смотри». Я выпихнул девушку перед собой. «Вот только бомжи мне еще не подсовывали. Ты ее в канаве, что ли, подобрал?» «Ну, почти. Сложно не согласиться с первым впечатлением. На вылазке нашел в заброшенном городе. Молчит, но вроде понимает». «Леночка, пойди сюда. Помощь нужна». Из-за ширмы вышла взрослая женщина. Уже не молодая, но не растерявшая своего обаяния. Она окинула сочувствующим взглядом мою знакомую и обратилась взглядом к доктору. Видимо, слышала наш разговор. Проводи ее в ванну. Пусть отмоется. Раз стоит на ногах, значит, не умирает». Медсестра попыталась увести незнакомку, но девушка снова спряталась за мою спину, вцепившись в меня руками, как испуганный зверек. Не зашипела. Уже хорошо. «Иди с ней. Она ничего плохого не сделает. Потом вернешься к нам». Я повернулся, успокаивающе погладил ее по плечу и отцепил от себя. Лена потащила девушку за собой. Делать из оборванца нормального человека. Черт, я даже имени ее не знаю. Обращаться «эй, ты» не особо удобно. Хорошо, что удалось сплавить незнакомку медсестре. В женскую ванную меня бы вряд ли пустили. «Док, присмотри за ней. Я пока к себе. С меня бутылка за помощь». Поднявшись в свою комнату, открыл окно на проветривание и закурил. Время обо всем подумать. Что мы в итоге имеем? Неизвестная тварь, бродившая по городу и взявшаяся из ниоткуда. Портал в другой мир. Кстати, возможно, это ответ на первый вопрос. Красный камень, который почти никак себя не проявляет, и стоящая за ним сущность, встреченная в храме. Чего мне это будет стоить в будущем, пока непонятно. Две новых способности, похожие на магию, одна из которых неясно, как работает. Вторая дает мне преимущество, если понадобится срочно вынести кому-то мозги. Она зависит от внутреннего источника, и, судя по ощущению, этот источник понемногу наполняется сам. То ли мою собственную энергию забирает, то ли черпает из окружающего мира. Уставшим я себя не чувствую, значит, пока не буду заморачиваться. Последняя — незнакомая девушка, которая таскается за мной и очень похожа на встреченную статую. Да и сон под сомнением. Слишком уж он был похож на реальность. Я уже устал удивляться вывертам мира. В мою дверь яростно застучали. От неожиданности я выронил почти докуренную самокрутку, едва не пропалив ею штаны. Затушив остатки ногой и закинув пепельницу, я пошел открывать. У двери стояла чем-то сильно взволнованная Лена. «У нее уши!» — выпалила она мне прямо в лицо. «И что с того? У меня тоже. Аж целых два». Я пальцами указал на их наличие у себя на голове. Всю жизнь думал, что это в пределах нормы. «Ты не понимаешь, они длинные, никак у людей. Пойдем, сам все увидишь». «Опа». А найденыш оказался не так прост, как думалось вначале. Медсестра потащила меня в лазарет, где уже сидела отмытая и переодетая девушка. На вид лет 20, только очень худая, что делало ее фигуру больше похожей по комплекции на подростка. Большие глаза, ссадина на лбу, заклеенная пластырем. Аккуратный небольшой нос и припухшие губы. Упс, возможно, это моя работа, когда впечатал ее в стол. И самая выдающаяся черта — острые эльфийские уши с заправленными за них светлыми волосами. Я немного выпал в прострацию. «Привел человека», называется. Пока что она первое встреченное нами незнакомое существо, так похожее на человека. Не думаю, что это результат пластической операции еще до столкновения. Да, человекоподобные монстры встречались. Те же гоблины или гнолы, заросшие шерстью прямоходящие карлики со звериной головой. Здесь был совсем другой случай. И что с этим делать? Решительно непонятно. Отдавать ученым не вариант. Мало ли до чего дойдут их опыты. Представлять в таком виде людям — тоже плохая идея. У нас не средневековье, но суеверные фанатики все равно найдутся. Всегда есть желающие обвинить в своих бедах кого-то другого просто потому, что он отличается от них. «Док, сколько человек это видели?» «Только я, ты и Лена. Мы уже здесь в кабинете обнаружили». Наши взгляды встретились, и я понял, что Сан Саныч пришел к таким же умозаключениям. Оставим увиденное в секрете. Так будет лучше для всех. «Леночка, найди ей кофту с капюшоном и никому больше ни слова, иначе я за себя не ручаюсь». Док мог быть убедительным, когда хотел. «Суровому мы представим ее сами». Дождавшись, когда медсестра выйдет, доктор достал из шкафа бутыль с подозрительным содержимым и два стакана. Разлил мутную жидкость по емкостям, дно протянул мне. «Тебе, милая, не предлагаю». Ласково обратился он к девушке. Она смирно сидела на стуле и переводила взгляд то на одного, то на другого. «Ну, за случайные не случайности, док». Мы чокнулись стаканами и залпом выпили едва разбавленный спирт.